Глава восьмая. Рассвет мы встретили с облегчением. Битва к тому моменту уже закончилась, но какой ценой? Среди горожан погибло по меньшей мере сотни человек, да и мы потеряли еще пятерых. И тем не менее, настроения среди людей царили вовсе не упаднические, как можно было подумать. Страшная жертва, но многие видели и понимали другое. Мы бились с демонами. Барон Градов вместе с Александром Синицыным рубили демонов на части и даже смогли прогнать колдуна. Свидетелями этого стали десятки, а может и сотни людей. И это впечатлило их до глубины души. Местным с рождения в голову вбиваются вещи вроде «драться с демонами нельзя, только бежать». Но мы дрались и даже сумели отбиться. Солнце еще не успело взойти, а демоны отступили, что говорило мне о том, что какой-то лимит у них все-таки есть. Иначе бы этот упырь бросал на нас тварей до самого рассвета, а так до первых лучей солнца еще часа полтора оставалось. А когда солнце взошло, и жители Нижнереченска стали выходить из своих укрытий, то смотрели они на меня и на моих воинов, как на героев легенд, со смесью благоговения и страха. Пусть мы и на границе, но страх перед теми, кто владеет магией, никуда не делся, просто немного притупился нашим героическим поступком. Юлиане досталось во время схватки, демон уж очень неудачно зацепил ее когтями и распорол предплечье. Руку ей уже перебинтовали, но теперь она вынуждена была носить ее на перевязи. А еще она на меня сердилась из-за произошедшего ночью. Я ее прекрасно понимал, но извиняться не собирался, хоть и понимал всю импульсивность моего поступка. С колдуном нужно было покончить, а теперь момент упущен. Теперь он прекрасно осведомлен о наших возможностях. Я не смогла найти следы, сообщила Ксюша, вернувшись из леса после разведки. Ты молодец, похвалил я ее, устало вздохнув. Мы его прикончим, ваше благородие. Не сегодня, так завтра. «Победили один раз и сделаем это снова», — заявила лучница. Я усмехнулся, сделал глубокий вдох и кивнул. «Да, она права. Мы победили, и пусть без потерь не обошлось, но сам факт, что мы заставили этого упыря бежать, поджав хвост, уже о многом говорит. А ведь пришел он сюда подобно королю, уверившемуся в собственной силе и могуществе, и мы втоптали его в грязь. И сделаем это снова, если он заявится». «Ты права», — улыбнулся ей. «Вольнов им поперек горла встанет, какими бы силами они ни обладали. Я об этом позабочусь». Ксюша тоже улыбнулась. «А еще вам стоит извиниться перед Юлианной». «Не знаю, что между вами произошло, но она очень злится». «А ты откуда знаешь, что она злится?» Я удивленно вскинул бровь. «По-моему, это слишком хорошо видно. Она на вас даже не смотрит сейчас», — отметила девушка. Юлианна была неподалеку и помогала с координацией местных, погружающихся на неудержимый. «Демоны нам очень помогли на самом деле, и теперь нижнереченцы с радостью были готовы отправиться с нами, опасаясь, что демоны вернутся. Внезапно город, который считался безопасным, таковым быть перестал. И действительно, Юлианна на меня не смотрела. Ну да, она же занята». «Она занята, но на вас не смотрит», — повторила девушка, добавив в голос легкий упрек. «Хорошо, я понял», — не стал я спорить, — «поговорю с ней». Удовлетворившись моим ответом, Ксения кивнула и тоже отправилась по делам. «Работы у нас было много. На ночь мы тут остаться не можем, да и вообще желательно добраться до Вольного до заката. Так что первую половину дня мы грузили всех, кого могли, на пароход, а затем на полном ходу, наплевав на скрытность, двигались к городу. Таков был наш план. Жаль, что не все местные это понимали. Некоторые крестьяне на полном серьезе пытались загнать на борт коров, коз и другую живность. Но мы их сразу останавливали. Сейчас только люди. Демонам, по большому счету, плевать на скот, уже давно замечено. Скорее всего, животные будут в порядке, когда мы сюда вернемся». «А мы вернемся. Отправлю завтра на рассвете корабль обратно, чтобы забрал скот. Не помрут за одну ночь. А даже если демоны решат отыграться таким способом, что ж, подыщем портал, пригодный для охоты. Юлианна, я буду ждать тебя в доме барона. Мне нужно с тобой поговорить», — бросил я девушке, а сам отправился во владение барона Синицына. Впрочем, воительница далеко не сразу соизволила явиться. Мне даже подумалось, что надо пойти и поторопить ее, но нет, вот, входит в комнату с абсолютно каменным лицом. «Вы хотели поговорить, ваше благородие?» Холодным тоном спросила она, да еще дистанцию держит приличную. «Подойди», — вздохнул я. Юлианна нехотя подчинилась. «Хватит злиться». «Я не могу на вас злиться, ваше благородие». Я поморщился. «Прекращай. Что за муха тебя укусила?» «Что за муха вас укусила?» — рассердилась она, Сложно ее пылкой натуре держать эту каменную маску. Ее так и разрывало от злости. Ты что, всерьез собирался броситься за колдуном прямо в лес? В одиночку? Из ума выжил? Мы должны были его прикончить, настаивал я. Должны, но не такой же ценой. А если бы тебя убили, Слав? Все то, что ты делаешь, пошло бы прахом, понимаешь? Все. Ты хоть видел, чего мы сегодня достигли? Мы дали демонам бой и победили, понимаешь? Победили, заставили их бежать, поджав хвосты, и это ночью на их территории. Оружием, что выковал ты. Юлианна сделала глубокий вдох и продолжила уже спокойнее. Кто бы ковал его, если бы ты умер, Петька? Кто бы открывал эти странные порталы? Уж точно не я, Леня или Алина. Мы не маги, не полноценные маги, как ты. Если уж тебе так нужна была его голова, отправил бы меня. Я бы сдохла, но забрала его с собой на тот свет. Я бы так не поступил. Это вызвало совершенно не ту реакцию, о какой я думал. Юлианна чуть ли не вспыхнула от злости. Я буквально видел, как вокруг нее на мгновение завихрились потоки маны, высвобожденные вспышкой гнева. Но она быстро взяла себя в руки и продолжила почти спокойно. «Я воин, Слава. Не твоя жена или дама, которую нужно беречь и оберегать, а меч, что разит твоих врагов, и неважно, кем они являются». Говоря это, Юлианна подошла почти вплотную, и голос ее при этом становился тише. «Мне нравится быть твоими ножнами. Кажется, мне еще ни с кем не было так хорошо, но это не должно мешать нашему долгу перед людьми. Понимаешь? Ты их лидер, и тебя заменить попросту некому. Нет в этом мире больше ни одного удивительного мага, способного в одиночку спасти целый город. Мое же место может занять кто угодно». «Я тебя понял, но все же я не послал бы тебя за колдуном. Может, твое место и может занять кто-то другой, но ты все еще мой лучший боец. Я не могу отправлять тебя на смерть. Смерть — это моя работа. Я ее не боюсь. Мне достаточно знать, что моя жизнь отдана за правое дело, и я не могу вообразить более достойного человека, чем ты. Но ты сама сказала, что являешься моим мечом, и именно я буду им распоряжаться, так что не смей отдавать свою жизнь без моего на то приказа, а я, в свою очередь, постараюсь внять твоему совету и внимательнее относиться к своей. Не обещаю отсиживаться за спинами людей, иначе рискую превратиться в такого же тюфика, как барон Синицын. Ты таким не станешь». «Пожалуй, не стану», — кивнул я, усмехнувшись, — «но буду держать в голове, что рисковать надо поменьше». Юлианна вздохнула, бросив на меня немного укоряющий взгляд. «На большее я рассчитывать, пожалуй, и не могу». «Можешь, но на другое». «Ты ведь еще злишься?» «Немного». «Я тоже». «Надо бы немного выплеснуть злость, да и слышал, что ссоры лучше заканчивать чем-то приятным». «Чтобы они чаще повторялись?» «Чтобы обида не копилась, рука не помешает?» Девушка повела плечом, прислушиваясь к ощущениям. «Нет, если не будем слишком усердствовать. А где, прямо тут?» «Почему нет? Мне очень нравится этот стол». Я похлопал рукой по столешнице массивного деревянного стола. Девушка же смотрела на него с некоторой долей скепсиса. «Что?» «Жестко. Не хочу», — пожала она плечами, чем очень меня удивила. «А что ж ты хочешь?» Она подошла ко мне и перед тем, как ответить, жарко поцеловала. «В моих родных краях у правителей есть одна традиция. Дикая, грубая, жестокая», — томно произнесла она мне на ухо. «И какая же?» «Когда один правитель захватывает дом другого, он спит в его постели, показывая тем самым, что теперь он тут хозяин». «Спит не один, я так понимаю. Мне нравилось, куда она вела». «Ага». Правда, обычно там использовались жены проигравших, но это не для нас. Не для нас. Но первый пункт мне нравится. Мне тоже. Одна лишь мысль об этом жутко заводит. Тогда чего мы тянем? Кажется, мы с Юлианной немного недооценили степень того, насколько нам нужно выпустить пар. Как итог, кровать барона Нижнереченского пришла в полную негодность. Причем ломаться она начала еще в самом начале, но мы были слишком увлечены, чтобы обращать на такие мелочи внимание. Синяков тоже прибавилось как у меня, так и у нее. А еще девушка в порыве чувств оставила на мне пару довольно глубоких укусов. Один на плече, другой на предплечье. Ну и столь бурное времяпрепровождение не могло пройти без последствий. Как бы Юлианна не пыталась беречь руку, рана все-таки открылась и немного запачкала и меня, и кровать. Пришлось прерываться и оказывать ей срочную медицинскую помощь. Нас, впрочем, это только раззадорило, и, закончив с перевязью, мы вернулись к прежним занятиям с удвоенным рвением. Правда, вскоре по Нижнереченску разнесся звон колокола с корабля, и это немного остудило наш пыл. Это значило, что приготовления закончены, можем отправляться. «Ты был прав, ссоры надо заканчивать именно так», — ухмыльнулась воительница, улыбаясь, расслабленная и довольная, без какой-либо обиды. «Рабочий метод», — кивнул я, тоже натягивая штаны. «Продолжим на корабле?» «Хорошего понемножку», — помотал я головой. «И так чувствую себя подростком в первых отношениях». «Да, ты прав, но вечером эта отговорка тебя не спасет». «Я перетащу к тебе свои вещи, если не передумал, конечно». «Нет, но у меня надо быть все-таки немного сдержаннее. Мебели не напасешься». «Пусть Леня из камня сделает, чтоб точно выдержала нашу страсть». «Интересная мысль. Подумаю над этим». «Готова?» — спросил я, видя, как девушка завязывает свои длинные, немного грязные после битвы и выпускания пара волосы в высокий хвост. «Да, пора сваливать из этой дыры. Жуть, как хочу, в баньку».